Гвидон перечитал письмо еще два раза, затем закрыл глаза, поднес письмо к носу и медленно, чтобы не растерять по пути ни грамма драгоценного запаха, втянул воздух ноздрями. Едва уловимо, но все же, как ему показалось, что он что-то ощутил. Это что-то пахло приской. Так он решил. Поцеловал Таисию Леонтьевну и спустился вниз, где в кузове отловленного в переулке грузовичка вместе с пианино уже сидели мужики, чтобы не терять времени на эту самую музыку и поскорее вернуться в жижу, начинать фундаментные работы. Да и Юлик ждал, хотел торжественной закладки первого камня. Траншеи под фундамент были практически готовы. Пока добрались, время уже было ближе к вечеру. Они поели, а потом слегка выпили с мужиками по случаю закладки основного дома. Тут-то и произошло то, что на долгие годы разлучило друзей, вызвав между ними взаимное отчуждение и многолетнюю неприязнь. Мужики ушли брать лопаты. Юлик надолго вышел вместе с ними. Вернулся с тяжелым, по виду бумажным свертком. Сказал «Айн, цвайн, драй!» и загадочно улыбнулся. Затем развернул бумагу и... Гвидон увидел в руках Юлика то, что когда-то он долго не мог потом забыть. То, что снилось ему не раз вместе с так незадетым почти войною бронзовым Фридрихом в разрушенном до основания немецком городе Краме. Это было то самое бронзовое конское копыто, которая подвернулась ему под руку среди обломков кирпича и кусков рваного бетона в 45-м, в последние дни войны. То самое, что было отсечено осколком снаряда, выпущенного его батареей по никому не нужному городу, расположенному в стороне от театра военных действий. То, за которое он мысленно просил у Фридриха прощения, как изувеченный его артрасчетом город, а еще за никому не нужные трупы мирных горожан, пускай и чужих, и за изнасилованных русскими солдатами немецких женщин, что он, боевой офицер орденоносец, вынужден был подчиняться жестоким и бессмысленным приказам командира полка и идиота в погонах, потому что собственными глазами наблюдал мародерство и грабежи, совершаемые его соотечественниками, и не мог этому разбою противостоять. Что был безучастным свидетелем того, как варварские походи уничтожались памятники европейской культуры, а то, что оставалось и представляло ценность, возилось вагонами на его Старле и Конникова, победившую родину. Знал, конечно, хорошо помнил, что творили они в его городах и селах, эти незваные гитлеровские солдаты, как убивали без раздумий, как брали, что пришлось по вкусу, как тоже походя давили танками и выжигали смертельным огнем все, что стояло на их пути, избы и памятники, сады и фонтаны, пшеничные поля и скотину живьем. Своими глазами видел снесенные немецкими снарядами купола православных церквей, которые не успела разрушить советская власть, по которым так оказалось удобно пристреливать фашистские дальнобойные орудия. Да было, было, было, и никуда ты этого не уйдешь, было. Но не означало, что нужно тоже было стать зверем и продолжать дальше жить по-звериному, по-сволочному, по-волчьи, по-собачьи. Убивать просто так, в ответ на убийство, насиловать без перерыва разбора, потому что так было и с ними, с их женщинами и дочерьми. Грабить, не задумываясь о том, для чего грабишь и что останется после тебя, лишь только потому, что победили, оно глянулось или вспомнилось, или... Не забылся или просто очень захотелось, стало быть, можно. Шварц подошел и поставил копыта на стол. Увидев, что друг в замешательстве, усмехнулся и ободрил. — Вижу, вижу, угодил. Должок вот принес, 10 лет тебя прождал. Так я и планировал. Будем строиться, отдам Гвидону, на место первого закладного камня пойдет. На счастье, то, думаю, нехорошо получилось тогда. Расколол ему глиняные копыта и молчок, так что долг платежом красен. Жаль, сдачи нельзя получить, все ж бронза, а не глина какая-нибудь. Гвидон молчал, лишь играли скулы на худом лице. Шварц тронул за плечо. — Ты чего окаменел? Я не понял. — Подарочек не нравится, что ли? Так я могу и не дарить. Пойду на барахолку снесу, денег заработаю. Гвидон поднял на него глаза. — Где ты это взял? — Шварц кивнул. — Что, заинтриговал? — Отвечаю. Специально для тебя в 1946 году вывез из немецко-фашистского города Крамма, изъяв годом раньше из передней конечности его коня, его высочества Фридриха. Не помню какого. Или величества, не знаю. Короче, почетного сводителя упомянутого города. Гвидон молчал, переваривая услышанное. Затем, не поднимая глаз, отчетливо спросил: «И что ты сделал с ним?» Шварц не понял, с кем, с копытом или с Фридрихом? — С Фридрихом, — отчеканил Гвидон, — с памятником. — Да ничего особенного, — усмехнулся Юлик. — Забрал твое копыто у заваленного памятника. — И как он был завален? — Да так и завален, с помощью лишней противотанковой гранаты. Гвидон медленно поднялся. — Подлость. Ты совершил подлость, гнусную подлость, подлее которой может быть только убийство невинного человека. Шварц замер. Сказано было так, что на шутку не тянуло. Уж кто-кто, а Юлик-то знал все особенности своего друга, вплоть до тончайших нюансов, на всякий случай переспросил. — Это у тебя что, форма шутки такая? Я что-то не врубаюсь. Видон так и не поднял на него глаза. Он продолжал смотреть в пол. — Ты правильно не врубаешься, Шварик. Ты же подлец и негодяй. Ты не художник, ты мародер. Ты уничтожил, возможно, последний целый памятник в стране. Бомбы его не уничтожили, снаряды не уничтожили, а ты сумел. Просто так, из бахвальства. Он ведь стоял. Пусть на трех, пусть даже на двух опорных точках. И мне плевать, немецкий он Фридрих или японский самурай. Я всегда мародеров презирал. Варваров, убийцы мародеров тебе, ясно, Шварик? Шварц стоял как истукан. Он же все понял. Потому что все серьезно, по-настоящему, по-взрослому. Такое чудовищное в своем идиотизме обвинение могло быть только серьезным, и никак иначе. Настолько, что уж не отменить, не остановить. Мне даже не захотелось оправдываться, сказать, что все это было не так, что совсем по-другому. «Шварик», — вымолвил он наконец, — «ты сказал, Шварик?» «Я сказал, Шварик». Так же отчетливо проговорил Иконников. И попади ты пропадом. Он встал, налил себе в стакан, опрокинул в рот, подхватил бронзовые копыта. С ним вышел во двор, размахнувшись, закинул далеко в глиняный овраг. Тяжелый кусок бронзовой отливки почти без брызг ушел глубоко в мутную жижу оврага. Гвидон бросил через плечо. — На меня не рассчитывай. Я тут больше не жилец. Живи, как знаешь. И резким шагом зашагал прочь грунтовки, туда, где ответвлялась тропинка на жижу. Именно там в этот момент разгружали дюймовые водопроводные трубы для подводки к дому Прасковьи Кусковой. Слова, брошенные в сторону дома, заставили Шварца очнуться от короткого шока. Он набрал воздуха и громко крикнул вслед входящему Гвидону. — И забудь сюда дорогу, Гиви! Слышишь, Гиви, забудь! Мужики, наблюдавшие картину, стояли с растерянными мордами, плохо соображая, что им следует теперь предпринять. Собирать манатки или же начинать фундамент. Шварц подошел, хмуро ткнул пальцем в траншею. — Здесь! Здесь и вон там закапывайте обратно. Это вот тут не трогайте. Будем закладывать. Здесь пройдет новый фундамент. Все, начали. И ушел в сруб под новой крышей.